я наблюдал за игровым центром. Самый большой из всех, которые мне доводилось видеть до сих пор, с двумя входами на одной улице. Проходившая мимо парочка остановилась, засмотревшись на яркие неоновые огни. В это мгновение я вышел из аптеки и прямиком направился в игровой центр, умело использовав ситуацию. Мужик у видеопроката посмотрел на меня. Я спиной почувствовал. Им неизвестно, как я сейчас выгляжу. Единственное, на что я мог надеяться. Но его поведение непредсказуемо. Я на него даже не смотрел. Мгновение спустя я оказался в водовороте электронных звуков и огней. В центре было людно. Однако они выделялись из толпы молодежи, словно чернильные кляксы на белой бумаге. Два черных пятна. Пиджак дергал за ручку стоявшего с самого края автомата для игры в покер. Взгляд его витал вдали от крутящихся барабанов автомата. Свитер жал на кнопку «ловца летающих тарелок», смотря поверх стекла. Их взгляды пересекались у автомата автомобильных гонок. За рулем сидел рыжий сектант и смотрел на экран. Соседнее с ним место пустовало, увлеченным игрой он не выглядел. Я огляделся вокруг. Больше знакомых лиц нет. Всеобщее ожидание. Я вышел из центра, опять спиной почувствовал взгляд мужика у видеопроката. Даже если он вызвал кого-нибудь на подмогу, вряд ли они успеют. Думаю, у него и времени кого-то вызвать не хватило. Я пробыл в игровом центре меньше полминуты. Другое дело, если ему приспичит отсюда уйти. Но, похоже, он уходить не собирался. Видимо, не собирался он и следить за мной. Ждал кого-то. Я снова вышел на улицу, пройдя через переулок. По улице Куя-Кусё бродили толпы пьяных. Я зашел в телефонную будку и позвонил Асаи. Опять недоступен. Я открыл бутылку виски, купленную винном. Пил виски, стоя в будке, и размышлял. «Офис Асаи находится здесь, в Кабуки-Тё», — думал я. В этот момент я увидел парня на противоположной стороне улицы. Он шел никуда не торопясь, в руках нес белый пластиковый пакет. Я выскочил из будки ему навстречу, схватил за руку и зашептал на ухо. «Лучше тебе не заходить в игровой центр. Там не очень-то весело». Его роскошная борода затряслась. Он смотрел на меня невидящим взором. «Сима-сан?» — наконец выдавил из себя Тацу после долгого молчания. «Откуда ты знаешь про этот центр?» «Заглянул недавно. Там дружок твой сидел. Привел с собой троих прилипал». Тацу усмехнулся. Похоже, он пришел в себя. «Думаешь, я не знаю, что копы за ним приглядывают?» Я смотрел отсюда, как они друг за дружкой потянулись. У меня привычка — заранее проверять, все ли в порядке. Я уже передумал идти в этот центр. «О, а ты предусмотрительный». «Да». «Но ты так мне и не ответил. Откуда ты знаешь про центр?» «А, наверное, спросил у профессора, где моя территория». «Точно. Ты хороший человек, Тацу. Передал господину Кисигаве мясо с рисом, как я и просил. Он так благодарил меня, даже неловко стало. Суть да дело. Вот мы с ним и разговорились». Тацу снова улыбнулся. «Я не из тех, кто плюет на доброту других. Пойдем поговорим на ходу». Я направился в сторону улицы Ясукуни. Он покорно поплелся за мной. «Почему ты скрыл от меня, что знаком с рыжим сектантом?» «А мне что, нужно выкладывать тебе всю подноготную?» Или же ты связан с ним по другим делам, а?»